Алло, ящики принимаете? Ящики принимаете, алло? Я по объявлению позвонил. Какие ящики тебе нужно, блядь, пидор ты ебаный? Картонные ящики сдать, я не пидор ебаный. Ящик тебе надо, гроб тебе, блядь, а не ящик, ебаный ты козел. Не, я просто дед, понимаете, я позвонил по объявлению. Да иди ты нахуй, ебаный ты шалава, блядь, чтоб ты завтра сгорел, блядь. Ну за что праздник вы? Праздник большой завтра, Смоленска, чтоб ты сгорел, да до складал, господь бог, блядь. Я ж просто позвонил по объявлению. Алло, тут дело в том, что у меня коробок много простаивает. Ну зацепись нахуй, ебаный ты шакал! Да не, они там уже крысы. Чтоб ты мне вылезал пизду сегодня, блядь! Не, я не блядь. не хочу этого где? Делать. Сами. Алло, это стеклотара? Да. Да, возьмите, алло. Пожалуйста, стеклотару у меня. Алло, ну какой стеклотару, стеклотару вы дебилы? Какую стеклотару? Вы чтоб вы себе горло перерезали стеклотарой вашей? Какие вы люди нехорошие, а? Какие вы люди не я вообще, у меня слов нету. Чтоб ты орал, блядь, Инга хрипла, сука, чтоб ты глухонемая стала. А коробки есть у вас? Коробки. Подожди, она сбросила. Блин, мне кажется, я сейчас шкварюсь хуже самих зашкваров. А коробки есть у вас сдать? Слышь, ты хуй хрипатый! Чтобы у тебя в горле хуй застрял завтра, праздник большой. Дай Господь, чтоб ты сгорел синим пламенем. Не даст, не даст. Завтра праздник такой большой. Я Господь. Пойду в чеку поставлю свечу за упокой души твоей хрипаты, блядь. Ебаная тюрила твоя. Проститутка. Сама такая. Алло. Алло, Андрей, здравствуйте. Это курьер вас беспокоит. Вы тут доставочку, да, вы заказ тут оплатили, а не указали точный адрес, куда вам подвезти книгу. А я не заказывал ничего. Ну тут оплачено все. Смотрите, тут книга «Как делать глубокий миньет». Чего? «Как делать глубокий миньет». Вы заказывали книгу? Слушайте, человек. Ну? Вы, наверное, не тем адресом. Ну, смотрите, вот деревня Грибки, Московская, а тут дальше не указано. Куда вам подвезти книгу? Вы не тем адресом звоните. Не, ну вы же по-любому заказывали эту книгу. Если вдруг... Вы же по-любому эту книгу заказывали, правильно? Если вдруг ошибется тот, кто... Скажите, куда подвезти? Вы же хотите обучиться глубокому миньету? Если это тот человек, кто заказывал, это мой брат. Алло. Он глубоко жалеет об этом. Я завтра еду к юристу. И пускай он заткнет свой рот, блядь. Иначе я, блядь, буду просто действовать активно. Я свою мать не дам в обиду. И пускай, сука, он заткнет свою жопу в такую дырку, блядь. Иначе я буду действовать очень жестко. Да. Смотрите, этот Андрей заказал книгу. «Как делать глубокий миньет? Руководство для чайников». Слушай, Андрей заказал книгу, тут кто-то другой. Вот, Андрей заказал чего? Книгу. А вы кто? Я курьер, я доставку делаю, вот он хочет обучиться глубокому миньету. На, сам разговаривай. Ты ж хочешь обучиться глубокому миньету. Значит так, я сейчас звоню в полицию и вам называю. Ты хочешь обучиться? Ты хочешь обучиться глубокому миньету, скажи мне? Слушай, ты, гаденыш, блядь. Ну ты же это, ты же гомосек, я... да? Ты же гомосек, правильно? Ну ты из этих. А что орешь? Это ж не орешь, не орешь ты голос. Это он все это делает. Что он делает? Да ничего, блин. Алло, да, это курьер, это не Алёша. Вы вот смотрите, Андрей, вы короче, заказывали книгу. Всё, до свидания. Андрей, послушайте, тут это вы... Я сейчас полицию звоню. Всё. Какую еще? Зачем полицию? Не надо полицию, смотрите. Алло, ящики принимаете? Какие ящики? Ну, картонные. Дрог тебе по это сделать или что? Не, картонные. Картонные. Уйди ящики. Нахуй! Коробки, алло. Алло, картоновые коробки, ящики, вы объявления расклеивали. Слышь ты, пидорас ебаный, какого хуя ты мне, блядь, названиваешь, ебаный педик? Вы объявление дали. Иди нахуй, блядь, объявление, ебало я твой рот, блядь. В смысле, не, подай неправда. Объявление, блядь, туда на могилу, ебаный. Я вам скажу, где объявление, вы адрес запишите. Иди нахуй, блядь. Адрес запишите, тут объявление ваше, с вашим телефоном. Объявление, блядь, туда на кладбище, возьми, иди нахуй. Не, давайте поговорим с вами спокойно. Алло, у меня пару коробок собралось. Слышь ты, пидорас ебаный, ебала я твой рот вместе с твоими коробками. Я первый раз позвонил. Давайте... Пошел ты нахуй, ебаный ты, козлиная рожа. Давайте нормально поговорим чтобы без мата. Чтоб дал Господь, чтоб ты остался глухонемым, блядь. Не, я ж по делу чтоб позвонил. Ты почитал воробей. Иди нахуй, ебаный пидорас. А почему вы так ругаетесь? И не звони, а что я вам хрипатый, сделал? Ебаный. А что я вам закажи сделал? Закажи ты себе, блядь, коробку нахуй туда на кладбище. А что вы такое городите? Почему вы так агрессивно ко мне относитесь? Иди нахуй, блядь, пидорас ебаный! А что я вам такого сделал? Да, она прямо, да, душевный яд прям. Что, деда, она скоро натренируется, деда реально это, задохнется от такого яда. От такого количества яда, блядь, пиздец, она, конечно, жесткая такая в этом плане.